— сказал на это Шрила Прабхупада. «Была только одна страна — Барата-Варша. Затем Господь Парашурам изгнал кшатриев на другие земли. Поэтому мы — одна семья. Что же в этом плохого, если я поеду навестить своих дальних родственников?» Варахагат. Раньше, во время пребывания Господа Кришны на земле, в этом месте текла река Ямуна. Здесь Кришна показал своим подругам Гопи свою гигантскую форму Господа Варахи, воплощение вепря. На этом месте построен храм, где установлено прекрасное божество Господа Варахи. Ашрам Гаутама Риши. Прямо напротив храма Господа Варахи 1000 лет назад жил, исполняя суровые аскезы, великий мудрец Гаутама Риши. Генеалогическая линия, ветвь Шрилы Прабхупады, принадлежит к преемственности учеников Гаутама Риши. Гаутама Риши является одним из 7 великих мудрецов Вселенной. Он был мужем знаменитой Ахалии, обратившейся в камень, когда Индрадев, царь небес, стал преследовать ее. Ахалию освободил Господь Рамачандра. Гаутама был дедом Крипачарьи, одного из героев сражения на Курукшетре. Мохантергат. Раньше на этом месте у берегов Ямуны была роща, в которой Господь Кришна танцевал с Гопи. Купидон, которого еще называют Камадев, однажды пришел сюда, чтобы выпустить в Шри Кришну стрелу вожделения. Увидев необычайную красоту Господа, танцующего с Гопи, Купидон был настолько зачарован, что упал без сознания от охватившей его любви. Поэтому Господа Кришну называют Мадан Мохана, тем, кто очаровал Купидона, которого называют Мадан. Гошала. Здесь за коровами ухаживают преданные ИСККОН. Полученное от коров молоко предлагают божествам храма Кришна Баларама. Вокруг коровника расположено много садов и зарослей деревьев туласи, с которых преданные приносят божествам прекрасные цветы. Гогат. Это место находится неподалеку от Гошалы. Здесь отец Господа Кришны, Нанда Махараджа, подарил браманам множество коров. Калия Гата. этом месте Господь Кришна прыгнул в Ямуну с огромного дерева Кадамбы, чтобы наказать ужасного змея Калию, отравившего воды реки Ямуны. Несмотря на то, что Ямуна здесь больше не течет, дерево, на которое взобрался Кришна, до сих пор сохранилось. Река Ямуна образовала озеро, в котором и жил черный змей Калия. Его яд отравлял все вокруг настолько, что от воды постоянно поднимались ядовитые испарения. Если над этим местом пролетала птица, она тут же замертво падала в воду. Из-за ядовитых испарений Ямуны все деревья и трава вблизи берега высохли. Господь Кришна увидел, сколь губительно действие яда этого огромного змея. Целая река, протекавшая через Вриндаван, несла с собой смерть. Кришна взобрался на большое дерево Кадамбы, стоявшее на берегу Ямуны. Кадамбы называют дерево, цветущее большими круглыми ярко-желтыми цветами, которые можно увидеть только в окрестностях Вриндаваны. Забравшись на верхушку дерева, Кришна потуже затянул пояс и, взмахнув руками, подобно борцу на помосте, прыгнул в самую середину ядовитого озера. Дерево Кадамба, с которого прыгнул Кришна, было единственным деревом, которое не умерло от яда Калии. Некоторые комментаторы Шримад Бхагаватам утверждают, что дерево тут же вернулось к жизни от того, что к нему прикоснулись лотосные стопы Кришны. А в некоторых Пуранах говорится, что Гаруда, вечный носитель Вишну, зная о том, что в будущем Кришна прыгнет с этого дерева в Ямуну, окропил его живительным нектаром, благодаря которому оно устояло перед ядом Калия. Когда Господь Кришна прыгнул в воду, река вышла из берегов, как будто в нее обрушилось что-то необычайно тяжелое. Плывя в водах Ямуны, Кришна производил огромный шум, словно по реке плыл огромный сильный слон. Страшный шум привел в беспокойство змея Калию, который догадался, что кто-то замышляет напасть на его логово. Калия тотчас же предстал перед Кришной и на мгновение застыл, очарованный его божественной красотой. Тело Кришны было прекрасным и нежным. Цвет его напоминал цвет грозовой тучи, а стопы Кришны походили на цветки лотоса. Кришну украшали драгоценности и знак Шриватса, а одет он был в сияющие желтые одежды. На его прекрасном лице сияла улыбка, и он игриво плыл в водах реки Ямуны, являя необычайную силу. Несмотря на прекрасные черты Кришны, Калия, чувствуя страшную ярость, набросился на Господа и сжал его в своих мощных кольцах. Увидев Кришну в кольцах огромного змея, его любящие друзья-пастушки и жители Вриндаваны окаменели от страха. Все коровы, быки и маленькие телята смотрели на него с печалью и тревогой. Все они горько плакали от страха и, замерев, стояли на берегу, не в силах помочь своему любимому Кришне. К тому времени на берегах Ямуны уже собрались все жители Вриндавана. Дети, старики, молодые мужчины и женщины. Все пришли сюда, услышав о том, что Кришна находится в опасности. Все они знали, что только Кришна поддерживал их жизни. На их лицах была тревога. Лишь Баларама, властелин всего знания, стоял и улыбался. Он знал о могуществе своего младшего брата Кришны и знал, что не было причин для беспокойства, ведь Кришна сражался с обыкновенным змеем материального мира. Поэтому Баларама не разделял всеобщей тревоги. Целых 2 часа Кришна оставался в кольцах Кали, как будто был обычным ребенком. Но когда он увидел, что все обитатели Вриндаваны, включая его отца и мать, гопи, мальчиков-пастушков и коров, были на грани смерти, и что все они были готовы броситься ему на помощь, он тут же высвободился из сжимавших его колец змея. Его тело стало увеличиваться в размерах, и когда змей попытался удержать его, он почувствовал ужасное напряжение. От этого давления кольца его тела ослабели, и ему ничего не оставалось, как разжать их и отпустить Господа Кришну. Калия еще больше обозлился, и его огромные клобуки раздулись. Он стал изрыгать из ноздрей ядовитый дым. Его глаза засверкали огнем, а из пасти стали вылетать языки пламени. Огромный змей некоторое время оставался неподвижным, глядя на Кришну. Высунув свои раздвоенные языки и раздув свои клобуки, он смотрел на Кришну глазами, полными яда. Но Кришна тут же набросился на него, подобно тому, как царь-птиц Гаруда налетает на землю. Калия попытался ужалить Кришну, но тот ловко уворачивался. Кришна и Калия двигались по кругу, и постепенно змей стал ослабевать. Тогда Кришна пригнул змеиные головы и вспрыгнул на них. Лотосные стопы Кришны тотчас приобрели красноватый оттенок. То был отблеск драгоценных камней, украшавших головы змея. Запрыгнув на змея, Кришна начал танцевать на головах змея Калии, которые постоянно извивались и двигались взад и вперед. Когда Кришна танцевал на клобуках Калии, тот пытался столкнуть его вниз с помощью других своих голов. У Калии было около 100 голов, но Кришна справился с ними со всеми. Он стал топтать Калию своими лотосными стопами, и этого змей уже был не в силах вынести. Он так ослабел, что теперь ему приходилось бороться за свою жизнь. Он изрыгал из себя всевозможную скверну и дышал пламенем. Из Калии вышло столько яда, что он до некоторой степени очистился от своих грехов. Жены змея, которых звали Нагапатни, увидели, как Господь, в чреве которого покоится вся вселенная, укрощал их супруга, топча его ногами. Нагапатни знали, что Кришна предоставляет прибежище всем предавшимся ему душам. И потому, желая избавить своего супруга от нависшей над ним опасности, они обратились к Господу с жалобными молитвами. После того, как Нагапатни вознесли свои молитвы, Господь Кришна избавил Калию от наказания. К тому времени Калия был уже без чувств от ударов Кришны. Когда Калия пришел в себя, к нему, освобожденному от наказания, вернулись жизненные силы и способность чувствовать. Сложив руки, он стал смиренно возносить молитвы Всевышнему Господу Кришне. Выслушав молитвы Кали, Верховная Личность Бога в образе маленького ребенка приказал змею: «Ты должен немедленно оставить это место и отправиться к океану. Уходи немедленно! Ты можешь забрать с собой все свое потомство и жен, все, что принадлежит тебе. Не отравляй больше воды Ямуны. Пусть мои коровы и друзья пьют ее без страха за свою жизнь». Затем Господь велел передать всем об изгнании Кали, чтобы жители Вриндавны больше не боялись змея. Любому, кто услышит рассказ о змее Кали и о постигшем его наказании, уже не нужно будет бояться опасностей со стороны змеиного племени. Господь Шри Кришна объявил: «Тот, кто совершит омовение в озере Кали, где купались мы с друзьями, или тот, кто, соблюдая пост в течение дня, предложит предкам воду из этого озера, такой человек освободиться от всех последствий своих грехов». Затем, повернувшись к Кали, Господь сказал ему: «Ты укрылся в этом озере из страха перед Гарудой, который хотел съесть тебя. Теперь же, увидев отметины моих стоп на твоих головах, он не станет тревожить тебя». Господь остался доволен Калией и его женами. Услышав приказание Господа Кришны, все они оставили озеро, образуемая рекой Ямуной. а Господь Кришна встретился со своими друзьями-пастушками на берегу Ямуны, чтобы продолжить свои чудесные развлечения на земле Вриндавана. Мы приглашаем вас продолжить путешествие по святым местам Вриндавана в нашей следующей передаче. Этот цикл для вас подготовили Шашвата Дас, Амада Видаси и Наталья Турлова.